И так в руках у всех зонты, а из ушей торчит тоненькая проволочка и тянется в карман или сумочку. Это последнее развлечение — слушать на улице музыку. Чего терять время зря? Идут и слушают любимого певца. Для этого выпущены специальные маленькие кассетики с миниатюрными наушниками. Все идут и улыбаются своей внутренней музыке. В автобусе рядом со мной сидел молодой человек и тоже все время улыбался. Я увидел, что он в наушниках. Одет он был в коротко обрезанные красные галифе из легкого материала. В его черную шевелюру была вколота красная челка. Но только я один посматривал на этого парня. Остальные не обращали на него никакого внимания, как если бы он был в обычной одежде. Рядом с ним сидела его девушка в коротких шортах, черных узорчатых чулках и ажурных босоножках без задников на очень высоком каблуке. Слушали они одну и ту же музыку, также ее наушники были подсоединены к его кассетнику. Улыбались они одновременно и при этом переглядывались. Парень в красном галифе, пожалуй, все-таки исключение. Мужчины одеты довольно строго, но женская одежда в Японии умопомрачительна. Она легкая и изящная, женщины порхают как бабочки. Я уже говорил, что японская улица похожа на раскрашенный муравейник. Нет, скорее, на рой бабочек. Широкие легкие шаровары, развивающаяся кофточка и клоунское жабо. Маечки с одним плечиком и многими оборочками тоже с одной только стороны. Шаровары коротенькие, очень широкие в бедрах и узенькие внизу. Одежда женщины – это не бытовая необходимость, это ее украшение. Притом украшения ребячливые, наивные, только, конечно, очень умело сделанные. Находясь среди таких женщин, мужчинам надо бы себе тоже что-то придумать. Но они, видимо, знают, что и так нравится. Утром шел дождь. Я спустился в вестибюль и увидел, что меня с зонтом ждет администратор. После репетиции другой зонт мне преподнес переводчик. С этим зонтом я как раз и хожу. Когда зонт без дела, то лежит в матерчатом чехольчике, потом еще в одном, дальше в целлофановом и, наконец, в кожаном. Кумаки Курихара, исполнительница роли Натальи Петровны, неожиданно слегла в больницу. Оттуда приезжает на репетиции. Выглядит усталой, в глазах нет блеска, который поражал меня в прошлый раз. Тогда роль Раневской была для нее праздником. Она впервые играла в другом театре и работала с новым режиссером, то есть со мной. Теперь работа в другом театре для нее уже не новость. Кроме того, говорят, что между ее основным театром и этим возникли трения. Все это, быть может, и не так, а просто переутомилась. До этого снималась в трудном фильме, где было много ночных съемок. А еще перед этим играла Джульетту. Не успела опомниться, как нужно учить огромные тургеневские монологи. «Леопард», фильм «Висконти», в главной роли Ланкастер. Столько раз слышал это имя, а вижу в первый раз. Из многих фильмов Висконти тоже, пожалуй, видел всего три. Это равносильно тому, что писатель не читал, допустим, Диккенсона или Флобера. Но не выпрашивают же контрамарку в Доме кино. Такого актера, как Ланкастер, нельзя не видеть. Кроме того, он прирожденный Ракитин. Таких актеров, наверное, больше нет. Или, во всяком случае, они во всем мире неизвестны.